«Батюшка, я не хочу жениться», — отвечал ему сын отрывисто. «Как не хочешь жениться?» — воскликнул старик с гневом. «Ведь я приказываю! Это еще что? Иль поп надул тебе в уши такие науки?» «Глупый!» — продолжал он через минуту, одумавшись, что в такое время лучше вести дело тихо. «Ведь за невестую 500 000! На что мне они?» «На что? Мы заведем контору в Петербурге», — отвечал почти с улыбкой старик, невольно обрадовавшийся случаю высказать любимые планы, которые завертелись у него в голове с третьего днишнего смотра. «А потом что? Мы удвоим свои обороты, сами станем выписывать товары и будем получать барыш двойной. А потом что? Потом мы заведем ситцевую фабрику почище Федоровой. Давно уж хочется мне утереть нос этому гордецу. А потом что? Купим себе завод в Перми. Там нынче, говорят, золото находят под каждым шагом. А потом что? Потом, разумеется, станем ворочать миллионами. Да кой прах!» — закричал опять грозно опомнившийся старик. «Об чем стал я говорить с тобою? Разве это твое дело? Я так хочу, и дело кончено!» «Батюшка, позвольте мне в первый раз от роду сказать вам одно слово. На что нам миллионы? Нас только трое. Нам довольны и того, что имеем. Ведь лишние и миллионы рубль равны». «Миллионы рубль равны? Да что ты за сумбур, что ты за науку несешь? Или ты вовсе рехнулся? Слушай, Гаврила, много пустого говорил я и с тобою нынче. Вот тебе мое слово. Я хочу, чтобы на той же неделе был ты женат на Куличевой, и не будь я Семен Авдеев Аввакумов, если этого не сделается». «Решительно ли вы мне говорите это?» — повторил он таким голосом, от которого мать его невольно перекрестилась. «Решительно!» Юноша умолкнул. В нем боролись страсти. Он смотрел на образ, на мать, на отца, дрожал и, наконец, стремительно бросился к ним в объятия, осыпая их горячими поцелуями, прижимал к своему сердцу и обливался горячими слезами. «Простите! Простите меня, мои добрые родители!» — повторял он, рыдая на их груди, и выбежал из комнаты в свою светелку. Старики не понимали такой внезапной перемены и в изумлении смотрели друг на друга. «Что с ним сделалось, с моим другом сердечным?» — сказала, наконец, растроганная мать. «Верно, он опомнился», — сказал старик, вышед из недоумения. «Ведь он не глуп, хоть поп и хотел учить ее наукам. Ну, слава богу, я рад, что все хорошо окончилось. Волею вести мы дело все лучше, чем неволею». И старики занялись разговорами о предстоящей свадьбе. Марья Петровна начала высчитывать, сколько подарков должно припасти для невестина поезда и вообще какие распоряжения должен сделать к свадебным пирам, с кем посоветоваться о поварах, кондитерах, музыкантах, какие покои должны отвести молодым, где поставить брачную кровать. У старика не выходили из головы миллионы, и он беспрестанно твердил, что должно торопиться и что только такую скорую мерою можно положить конец черной немочи сына. Таким образом прошло утро, и наступило время обеденное. Семен Авдеич выпил уж рюмку травнику и закусил, девки давно уже собрали на стол. Наконец Марья Петровна повестила, что щи поставлены. «Теперь за обедом мы помиримся с нашим Гаврилою», — сказал старик. «Кликните его». Но откликнется ли он? На двор въехала телега в сопровождении квартального, лекаря, бутошника и какого-то купца. На этой телеге привезен был мокрый, бледный труп Гаврилы. Приехавший купец, старый знакомец, вошел поспешно в комнату, где веселые старики собирались обедать. «Молитесь Богу, Семен Авдеич и Марья Петровна, и скрепите ваше родительское сердце. Сын ваш бросился с каменного моста и утонул».